Матерь Агни-йоги. В сущности говоря, вся земная жизнь есть не что иное, как подготовка к надземному пребыванию. Когда это не понимается, то земное существование теряет свой смысл, и жизнь становится лишенной цели и значения. Ведь не для того же живет на земле человек, чтобы исчезнуть бесследно. И в мире, где не кончается ничего, но все продолжается в будущее, прекратить цепь причин и цепь следствий так, как будто бы ничего и не было. Трудно представить себе что-либо нелепее этого положения. Основная аксиома материалистической науки гласит, ничто в природе не исчезает и не рождается вновь, но переходит из одного состояния в другое. Эта аксиома принимается, пока речь идет о явлениях материального порядка. На явления духовного порядка она почему-то не распространяется. Но когда поймут, что даже мысль материальна, и что вне материи во всех ее видах и степенях утонченности ничего не существует, то и эту основную аксиому приложат тогда ко всем явлениям жизни. Все дело в расширении сознания и в том, чтобы раздвинуть пределы уявления и понимания материи в беспредельность. Уже понимают, что свет материален, равно как и звук. Младенческий материализм ныне уже является символом невежества, ибо наука шагнула далеко за пределы видимого мира. Электроны, нейтроны, протоны, фотоны и так далее еще не предел, а лишь новые ступени понимания материи, выше которых существуют другие, еще более тонкие и еще менее доступные современной аппаратуре. В беспредельности предела состояний различных видов материи достичь не так просто, как это кажется уму закостенелого материалиста.